Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция 13. Вокалист Сергей Рахманинов. Не правда ли, это очень странный способ петь? Распевая одну гласную, словно певица забыла слова или хочет притвориться музыкальным инструментом. Все дело в том, что это не просто песня. Такое сочинение для пения без слов называется вокализм. Слово «вокализ» имеет тот же корень, что все связано с человеческим голосом. Вокальный, вокал, вокализация — это специальный вид пения или сочинения, подразумевающее такое пение, где вместо слов поются названия нот, какие-нибудь условные слоги вроде «ла-ла-ла» или «тра-та-та», или и вовсе одна единственная гласная. Обычно вокализы используются с учебной целью. На них распеваются, укрепляют или тренируют голос. Вокалист, с которого мы начали, пожалуй, самое известное сочинение в этом жанре. Он принадлежит Сергею Васильевичу Рахманинову, великому русскому композитору и пианисту, мастеру особой, неподражаемой, специфически рахманиновской краски — меланхолии. Рахманинов провел жизнь между двумя мирами. Он родился в России дореволюционной, старой, навсегда исчезнувшей после революции. Во время переворота, происшедшего в октябре 1917 года, он покинул Россию, поскольку революция принесла с собой хаос, лишение и просто опасность для жизни. Остаток своей жизни он провел за рубежом, в Америке, в Швейцарии, в бесконечных концертных турне, и умер в Калифорнии, в Беверли-Хиллз. Принято считать, что чувство меланхолии и грусти в рахманиновской музыке связано с тревожной эпохой, в которую ему выпало жить, и тоской по родине, в которую невозможно было бы вернуться, даже если бы он приехал в Россию. Российская империя его юности, ее дворянский быт, уютная усадебная жизнь, аристократизм рахманиновского круга общения — все это оказалось смыто революцией. Мы можем осторожно предположить, что рахманиновская меланхолия уходит корнями в саму русскость. Глубокая связь Рахманинова с музыкой Чайковского, как ни крути, главного русского композитора, с одной стороны, и со старинным церковным пением, с другой стороны, где-то на пересечении этих начал создает особую рахманиновскую эмоцию, особую краску. Это чувство глубокой, мужественной, сдержанной, при этом проникновенной печали, немного с привкусом мистики. Давайте послушаем несколько примеров этого чувства у Рахманинова. Вот один из его фортепианных этюдов «Картин». Вот фрагмент фортепианного концерта. А вот наш с вами вокалист. как же работает эта музыка? Почему же вокализм заставляет нас испытывать меланхолию и прилив печали? Для начала подробнее расскажем о том, кем был Рахманинов и когда он жил. Он младший современник Чайковского. Это означает, что он был совсем молодым человеком, когда Чайковского не стало. И уход Чайковского из жизни был для Рахманинова, как для русской культуры в целом, неожиданным и мощным ударом. Сейчас, в ответ на вопрос, кто такой Сергей Рахманинов, мы все же в первую очередь ответим «это великий русский композитор». Для современников, наряду с его композиторской деятельностью, а может быть даже в большей степени, была важна сторона Рахманинова как исполнителя. Это был один из лучших, а может быть даже просто лучший, наиболее значительный пианист начала XX века. Его композиторская биография не сразу сложилась блестяще. Событием, которое бросило печальную тень на всю его жизнь как композитора в большей или меньшей степени, явился шумный и унизительный провал его юношеской первой симфонии, когда критики не жалели яда и насмешек, и, казалось, вся его жизнь как композитора закончена. Так думал и сам Рахманинов. После этого удара он не писал музыку несколько лет и вышел из подавленного состояния благодаря сеансам психотерапии с применением гипноза. После 3 лет несочинения Рахманинов преодолел депрессию, блистательно написав свой великий 2-й фортепианный концерт. Давайте послушаем кусочек из него. Но на всю жизнь с ним останется особая чуткость и уязвимость по отношению к критике, почти хрупкость, очень неожиданная для этого человека, если вы посмотрите на фотографию Сергея Васильевича, высокого, статного, с орлиным профилем, как у мраморной статуи. Он был очень самокритичен. Из-за этой самокритики, особенно в последние годы, он писал очень мало. Через 2 лет после сочинения нашего вокализа, пользуясь возможностью, предоставленной гастрольной поездкой, Рахманинов уезжает из России, оставив в охваченной революцией стране абсолютно все, вывозит свою семью вначале в Европу, а потом в Штаты. Там он в течение долгих лет вообще не сочиняет музыку, сосредотачиваясь на своей карьере как концертного пианиста. Давайте еще раз послушаем фрагмент вокализа, чтобы ощутить специфический тон музыки Рахманинова. Он действительно близок к Чайковскому. Рахманиновская музыка пребывает не в мире русской старины или русской сказки, как музыка других русских композиторов, но, как у Чайковского, прежде всего сосредотачивается на мире человеческих переживаний. В то же время Рахманинов очень далек от Чайковского. Его музыка никогда не отчаянна, как у Чайковского, никогда не сентиментальна. Примерно в одно время с нашим вокализом написано «Всеночное бдение». Так называется церковная служба, которая происходит в церкви поздно ночью или в течение всей ночи в какой-нибудь крупный праздник, например, на Пасху. Необычно, что классический композитор пишет музыку для церковной службы. Важно, что музыка Рахманинова говорила на романтическом языке XIX века, который для века XX казался уже довольно старомодным. В то время эпоха уже очень изменилась. Рахманинов не примкнул к экспериментам и исканиям, которые принес новый век. Для сравнения можем послушать музыку его современника Игоря Стравинского, которая писалась почти в то же самое время, «Весну священную». Рахманиновский мир очень цельный, ненатреснутый, очень серьезный. Он лишен сарказма, гротеска, так называется ироническое преувеличение, и разлитой тогда в воздухе декадентской изысканности, когда художники и музыканты увлекались образами чего-то запретного, гибельного, ядовитого и извращенного. Почему Рахманинов решает написать вокалист, то есть песню без слов? Дело в том, что композиторы романтики любили изобретать жанры, стараясь нащупать некую форму, которая выходила бы за предел привычного, часто располагалась бы на стыке двух явлений. Можем привести много примеров таких жанров, например, у немецкого композитора Мендельсона «Песни без слов». По сути, все это просто фортепианная музыка, но из названия мы видим, что автору хочется перепридумать жанр. Мендельсон, немецкий композитор-романтик, изобрел этот жанр и говорил об этом абсурдном, на первый взгляд, явлении так. «Часто люди жалуются на двусмысленность музыки. Она оставляет их озадаченными и сомневающимися в том, что именно они должны почувствовать. В то время как слова, якобы, могут быть поняты кем угодно. Мне же кажется, что все ровно наоборот. То есть часто одной музыки без всяких слов достаточно для произведения более сильного, более яркого, ясного и сражающего слушателя на повал впечатления, чем если бы была сказана или спета тысяча слов». В 1912 году, за 5 лет до революции и отъезда из России, Рахманинов написал цикл с 14 романсов на слова русских поэтов Пушкина, Полонского, Тютчева, Хомякова, Бальмонта и других. Последний из этих романсов — наш вокализ, то есть поэзия уступает место просто распеванию одной гласной. Давайте послушаем предваряющий вокализ номер. Это номер 13, романс на стихотворение Якова Полонского. Творение Якова Полонского «Диссонанс» речь идет о женщине, которая трагически разлучена со своим возлюбленным и обращается к нему, говоря о том, что находится рядом с другим человеком без любви. «Пусть по воле судеб я рассталась с тобой, пусть другой обладает моей красотой. Из объятий его, из ночной духоты уношусь я далеко на крыльях мечты». Вокалист расположен за этим романсом и наследует от него ощущение печали, несбыточности и безысходности. Он посвящен великой русской певице Антонине Неждановой. Она же пела на премьере в ансамбле с автором, игравшим на фортепиано, в 1916 году. Нежданова была удивлена отсутствием слов. Вот что она пишет в воспоминаниях. «Когда я высказала Рахманинову свое сожаление о том, что в этом произведении нет слов, он сказал: „Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучше и значительно больше, чем кто-нибудь, словами?“» Это было так убедительно, так серьезно сказано, и я этим так была тронута, что мне осталось только выразить ему глубокую свою благодарность. Какими же средствами вокалист придает ощущение грусти? В обиходе слово «меланхолия» — это просто угнетенное, унылое, бессильное состояние. Но у этого слова есть и медицинский смысл. Меланхолия — это подавленность, то есть депрессия, в сочетании с возбуждением, волнением. Представьте, какое тягостное чувство. Вам очень грустно, и одновременно с этим вы взволнованы, стараетесь преодолеть грусть, покинуть это состояние, и вынуждены раз за разом проигрывать в схватке. Примерно это мучительное чувство передает нам рахманиновский вокализ. У музыки есть свои особые выразительные привычки. Поведение мелодии, мелодическая фигура, которая связана с определенным образом или смыслом, и этот смысл кочует из века в век. Традиционно, со времен эпохи барокко, то есть за столетия до Рахманинова, нисходящее, идущее вниз движение мелодии, которое имитирует вздох или жалобу, связано с ощущением печали. Давайте приведем пример старинной музыки. Oh. Если послушать вокалиста, он построен на этом постепенном нисхождении, как будто бы мы медленно и понуро идем по ведущей вниз в лестнице. Причем спускаются как мелодия, так и бас. А бас — это даже важнее, поскольку он представляет собой базу, фундамент всего. Иногда эта никнущая мелодия оживляется восходящими всплесками, которые возрастают по возбужденности и силе, упорно стараясь покинуть некое замкнутое пространство. Таких попыток прорыва, бегства в вокализе 4. Вот первая, пока еще робкая, когда мелодия внезапно делает резкий всплеск наверх и бессильно опадает вниз. Вот вторая, где мелодия уже более активно старается высвободиться из пут меланхолии, но и на этот раз ничего не выходит. Эта вторая попытка как будто бы является трамплином для третьей. Представьте, что вы стараетесь дотянуться до какой-то вершины, срываясь раз за разом, и в какой-то момент аккумулируете все силы, приседаете и прыгаете, почти бросаетесь на цель. Достигаете ее, но все зря. А в последний момент она ускользает от вас, и вы возвращаетесь на точку старт. Такова третья попытка. За ней следует четвертая и последняя, после которой мы окончательно вынуждены согласиться с поражением. Вокалист бессильно и приговоренно спускается вниз к исходной точке. Из-за того, как печально, послушно все они возвращаются на исходную точку, у слушателя возникает ощущение безвыходности, бессмысленности надежды и старания. На то же самое впечатление работает гармония, а именно аккордовое сопровождение, которое располагается как бы под поющим голосом. Давайте посчитаем, сколько раз на протяжении маленького фрагмента Рахманинов меняет тональность, то есть устойчивый тон, который мы воспринимаем как стабильный. Эта стабильность сдвигается, заставляя нас чувствовать себя неуютно, балансировать, как если бы комната покачнулась и пол стал уходить у нас из-под ног. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. Ощущение грусти усиливается благодаря этому тревожному скольжению между тональностями, ищущей, неустойчивой, постоянно куда-то устремляющейся интонации. Часто тональность, в которую прибывает Рахманинов, как будто обманывает наш слух, в результате чего мы постоянно испытываем волнение и досаду. Мы ждали одного, а за поворотом совершенно другое. На тот же самый эффект работает ритм. В начале вокализа ощущение уныния и отсутствия стремления возникает из-за того, что Рахманинов использует усеченный, как бы половинный такт, в котором есть не четыре счета, а только два. Вместо раз, два, три, четыре, два, два, три, четыре у нас получается раз, два, три, четыре, два, два, раз, два, три, четыре. Вот как это звучит вместе с музыкой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре. Итак, вокализ — это песня без слов, позволяющая каждому слушателю самостоятельно расшифровать и трактовать содержащийся в ней смысл. Рахманинов удивительно ярко и достоверно передает ощущение грусти. Никнущая мелодия, постепенно спускающийся бас, бессмысленные, но возрастающие по силе попытки прорыва, нервно меняющаяся гармония, которая создает ощущение зыби под нашими ногами, переменный ритм, когда мы иногда не досчитываемся определенного количества счетов в такте, а главное, неизменный приход всех попыток развития, будь то мелодия или гармония или ритм, обратно, к точке старт. Думали ли вы когда-либо, что грусть можно передать количеством счетов в такте или изменением гармонии, что ее можно просчитать на линейке или взвесить на весах? Следующая лекция о том, как Моцарт создал три симфонии за одно лето, и при чем здесь казино?